простое управление. Одно из определений индивидуального потенциала задается уравнением Vs плюс Ps, помноженное на O равно LR. Vs – это врожденные способности. Это ваши природные данные, склонности, темперамент и умственные способности. PS – приобретенные способности. Сюда входят ваши навыки, знания, опыт и способности, которые вы наработали. O – это отношение, которое вы вкладываете. LR – личный результат. Формула читается так. Врожденные способности плюс приобретенные способности, помноженные на ваши отношения, равны личному результату. Ваши врожденные отношения, внутренние аспекты вашей личности закрепляются за вами при рождении. Это передается генетическим путем. Здесь сложно что-либо изменить. Приобретенные навыки – то, что вы сами в себе развиваете с помощью ваших талантов. Вы можете развить, улучшить, изменить свои приобретенные качества. Этот медленный, целенаправленный процесс требует времени, терпения, дисциплины и немалых усилий. Единственное, что может помешать – это О. Ваше личное отношение. Именно эта мысль была для меня откровением, изменившим всю мою жизнь. Поскольку отношения можно всегда улучшить, то даже человек со средними врожденными способностями может показать отличные результаты, имея положительное отношение к делу. Ваше отношение к делу напрямую контролируется вашей волей. Вы вправе решать, как вести себя. Эрл Найтингейл назвал слово «отношение» важнейшим словом в нашем языке. Мы часто слышим, что нужно иметь положительный настрой ума. Но что это значит? Положительное умонастроение характеризуется оптимизмом и приподнятым настроением. Это проявляется и в общении с людьми, и в решении проблем. Ваше отношение – лучший индикатор того, каким человеком вы являетесь на самом деле. Люди чувствуют ваше отношение к ним. Поэтому те, кто добились отличных результатов, прекрасно ладят с окружающими. Первый шаг к высвобождению своего потенциала – выработка положительного отношения ко всему. Анализировать собственные реакции на дела, которые не идут гладко, единственный способ по-настоящему себя понять. Эпиктет написал: «Обстоятельства не делают человека, они всего-навсего показывают ему себя». Вам проще раскусить себя, наблюдая за своим поведением в критических ситуациях. Ваше истинное «я» выходит наружу. Как вырабатывается отношение? Что настраивает людей на положительный или отрицательный лад, спросите вы? Ваше отношение определяется вашими ожиданиями. Ваше отношение к себе и собственной жизни, и ожидания от себя и своей жизни имеют громадное значение. Если вы ожидаете хороших событий, вы излучаете положительную ауру, которую чувствуют люди. Отыскивая хорошее в других, скорее всего, вы найдете, что искали. Ожидая чудес уже сегодня, вы их дождетесь. Ожидание положительного – отличительная черта выдающегося человека. Оно создает положительные отношения, ощущение счастья и уверенности в себе. Оно обеспечивает ясность ума и постоянный оптимизм. А это дает возможность адекватно реагировать на каждодневные трудности. Как я говорил во второй главе, своими желаниями вы создаете ожидания. Где находится источник ожиданий? Если разобрать вас как личность кирпичик за кирпичиком, мы найдем причину наших мыслей и чувств. Это единственный способ быстро и качественно изменить свою жизнь, достигнув существенных результатов. Все, что находится внутри, будет видно снаружи. То, что вы говорите, как вы думаете, как действуете, это все имеет глубокие корни в вашем внутреннем мире. Вашими представлениями о себе и мире, окружающем вас, определяются ваши ожидания. Согласно закону веры, положительный взгляд на мир создает уверенность в том, что мир прекрасен, что вы хороший человек. Вы начинаете ждать от себя и от других людей только самого лучшего. Вы получаете от других людей то, что сами им даете. Ваши убеждения определяют качество вашей личности. Откуда эти убеждения берутся? Ответ на этот вопрос мы находим в величайшем открытии 20 века – «Я-концепции».